Карна. Карна никогда раньше не был в этой комнате. На картах дворца в целях защиты царской семьи изображались лишь коридоры и маршруты через кухни и комнаты для прислуги. В дальней стене виднелась дверь, ведущая на балкон, а других выходов не было. После пожара в Варнаврате прошло 6 лун. Признание Пурочины утихомирило беспорядки и протесты, но в некоторых частях Союза недовольные все еще сжигали портреты Дурьотханы. После 2 покушений на царевича, 1 на короля и 1 даже на Шакуни, дворец был закрыт. Карна посвятил все свои силы тому, чтобы уберечь Дурьотхану. Он настоял на том, чтобы взять на себя командование личной гвардии Дурьотханы, на что царевич неохотно согласился, несмотря на то, что царь был в ужасе от такого решения. До Хритараштри слышался грохот гильотины во всем, что хоть отдаленно напоминало революцию. Царь взад и вперед ходил подле большого стола из тикового дерева. Его слепые глаза на деле оказались гораздо темнее, чем изображалось на картине. Сейчас он разговаривал с царицей Гандхари, элегантной женщиной, в волосах которой уже появились первые седые пряди. Ее глаза закрывала шелковая повязка. Карна мог только представить себе скандал, который разразился в городе, когда царица, выйдя замуж за Дхритараштру, надела повязку на глаза, дабы уподобиться ему. Карна всегда полагал, что она принесла благородную жертву, пока Дурьотхана не сказал ему, что она сделала это, потому что не хотела смотреть на мужа, за которого не желала выходить замуж. «Паракрама», — сказал Карна одному из своих людей, — «посмотри, куда ведет эта дверь. Вирьейдхарам, вы стойте на страже снаружи. Никто, кроме члена Совета 8, не войдет, пока вы нам не сообщите». «Я не узнаю голоса этих охранников», — в голосе Дхритараштры звучало раздражение. «Они новички», — сказал ему Дурьотхана. «Люди Карны. И, Карна, ты можешь перестать суетиться? Другого выхода на балкон нет, он на 3-м этаже. Любой, кто попытается взобраться наверх, разобьется насмерть». «Приятно это слышать», — неумолимо откликнулся Карна. «Кальпа, присоединяйся к паракраме на балконе. Закройте за собой дверь. Следите за любым движением». «Я только что сказал, что снаружи на балкон не попасть». «Тогда, если бы я захотел, я бы попытался попасть туда именно так», — спокойно откликнулся Карна. Дурьотхана весело улыбнулся, но Мхишма кивнул. «Хорошо, просто превосходно. Как видно, Решта знает места, откуда можно выползти». «Я восприму это как комплимент», — сказал Карна. Мхишма нахмурился. «Тогда я, должно быть, неверно выразился». Дверь распахнулась, и в комнату, прихрамывая, вошел Шакуни со свитком в руке. Дверь за ним бесшумно закрылась. «Отчет?» — спросил Дурьотхана. «Я подозреваю, вы знаете, что услышите, мой царевич», — сказал Шакуни. «Окраины города все еще в огне. Беспорядки, протесты, как ни называй. Все в ярости. Они все еще думают, что празднование, которое вы устроили в честь своих именин в Воронах, было на самом деле устроено в честь грядущей несчастной кончины ваших двоюродных братьев. Признание Пурочины во многом смягчило опасения сотни, но они стремятся использовать беспорядки, чтобы поднять вопрос о свадьбе царевича, я цитирую, «с пиратами из топи на краю света». Царь, тяжело вздохнув, уселся на свое место. Белый орел, как и царица, ничего не сказал. Шакуни неохотно нашел место, где можно присесть. Дурьотхана остался стоять, глядя в окно. «А еще есть Шалья, повелитель Мадры», — продолжил Шакуни. «Двое из сыновей Панду, погибших в огне, были его внуками. Он угрожает покинуть союз, если мы не лишим Ангу статуса протектората, не конфискуем его активы и не сделаем его частью доминиона союза. Этому, естественно, будут вторить и другие члены сотни, но это расстроит Калингу, а на горизонте еще и свадьба, и империя Магадх». «Это очень нехорошо», — сказала царица. «Можно и так сказать, сестра», — согласился Шакуни. «На самом деле это катастрофа. Нити, соединяющие союз, внезапно стали явными и весьма хрупкими. Мы знаем, что Шалья встретился с Джарасандхом в Магадхе. Можно с уверенностью предположить, что если после Мадхуры Магадх решит направиться к нам на север, Мадра не поспешит нам на помощь». И тут впервые заговорил Бхишма. «Сам по себе союз может удержать империю, но уход Мадры вызовет большие сложности. Шакуни говорит мне, что Калявон, чьи иванские племена граничат с нами на северо-западе, также присоединился к Джарасандху. Похоже, что император намерен создать пояс слияния вокруг Союза, который он будет использовать, чтобы задушить нас. Мы не можем позволить себе потерять Мадру». «Разве мы не можем войти в Ангу?» — спросил царь. «Шалье будет этому просто счастлив. Я уверен, что Дурьотхана мог бы успокоить калинганцев и объяснить им, каковы у нас проблемы». «Мы потеряли территории вдоль дороги, напрямую соединяющей Хастину с Ангой», — напомнил Пхишма. «По этим лесам рыщут Валка, и они будут совсем не рады нашему вторжению. Мы могли бы проехать через Панчал, но я полагаю, что его царь занят свадьбой своей дочери». Своямвар панчалской царевны — это все, о чем можно было говорить в эти дни. По какой-то причине Шаку не взял за правило обсуждать это каждый раз, когда встречался с Карной. Как повезет жениху, который завоюет дочь панчалского царя? Насколько большим будет приданое? Если бы Карна не знал Шакуни, он бы решил, что Шакуни хочет сам поучаствовать в своем варе. Но даже сейчас Шакуни смотрел на Карну так, что тот нервничал, как девица. «Союзу сейчас надо отвлечь внимание», — сказал царь. Шакуни покачал головой. «При всем моем уважении, ваша светлость, я полагаю, что нам нужно больше денег, чтобы подкупить лидеров несогласных групп в Союзе. Если мы дадим деньги из казны, это будет равносильно подкупу», — сказал Пхишма. «После нашего последнего эксперимента с правами крестьян, это крайне плохой эксперимент». Царица, встав, повернулась к Шакуни. «Магадх меня пугает. Ты слышал, что Унетрол делает женщинами? Это варварство. Мы должны нарастить свою армию». «Если мы призовем союзников из Союза, и хотя бы один из них откажется послать свои легионы, это ослабит трон. Многие из союзников были друзьями Панду и его сына Юдхиштира. Смерть сыновей Панду оттолкнула их. Мы должны быть в состоянии призвать их с позиции силы», — резким голосом заявил Пхишма. «Все это справедливое опасение, но сейчас мне снится один и тот же кошмар. Наш враг добивается руки панчалской царевны в ее своем варе», — сказал Шакуни краем глаза, наблюдая за Карной. «Я слышал, что там присутствует сам император, а кроме него еще множество знати, царей и даже богатых драхм». Гробовая тишина покрыла комнату мрачным туманом. «Джарасандх будет там?» — спросила Гандхари. «Не думала, что старый лев все еще способен рычать». «Это просто смешно!» Дахритараштра буквально кипел от злости. «Кто поедет от Хастины?» «Господин Арама, ваша светлость, сын господина Апаршакти из Кайтала. Если вы помните, именно он пришел к нам с предложением о сети каналов». «Этот выскочка-изобретатель — позор для всех кшарьев. Разве его изобретения помогут ему победить в своем варе?» — фыркнул Дхритараштра. «Это действительно вызывает беспокойство», — согласился Бхишма, одним глазом косясь на силуэт Дурьотханы, застывшего на фоне окна. «Если Панчал станет рядом с Хастиной, мы сможем удержать юг от нас как можно дальше». Карна заметил, что Шакуни лениво крутит в руках маленькую глиняную лодочку, до этого стоявшую на столе. В голове непрошено всплыла толстуха, а вслед за этим необузданная, вздымающаяся фигура Мати. «Что, если царевич Дурьотхана сможет добиться руки панчалской царевны?» — в гробовой тишине спросил Карна. На нем скрестились все взгляды. Белый орел нахмурился, словно говоря, что Карна не имеет права говорить в присутствии кшарьев. И так оно, вероятно, и было. Но Карне показалось, что это единственный выход. Дурьотхана резко повернулся к нему, недоверчиво распахнув глаза. Но Шакуни кивнул, поддерживая Карну. «Давайте послушаем, что предлагает господин Карна. Как говорится, все руки на стол». «Прошу прощения, господа мои», — ответил Карна. «Но, как я понял, все дело в том, что нужен отвлекающий маневр для поднятия военной мощи и получения золота. Что если...» — Карна глянул на Дурьотхану, лицо которого окаменело. «Но если спасти союз и убрать мать из жизни Дурьотханы можно было только так, Карна был готов поступиться дружбой. А из того, что Шакуни сказал о Драупаде, получалось, что она послушна и исполнена долго, а значит, она была идеальной кандидатурой на роль жены Дурьотханы. Она настоящая царица». «Может, царевич должен поучаствовать в своем варе и завоевать руку царевны? Я слышал, в своем вар соревнования. Царевич Дурьотхана владеет булавой лучше всех». Шакуни задумчиво кивнул. «Если он победит, нам станут не страшны силы Панчала, которые затем помогут нам проложить путь к Анге, и золото, которое она принесет с приданым. «И в Арьяврате нет большего развлечения, чем свадьба», — задумчиво произнесла царица, обдумывая предложение. «Браки часто спасали союз из беды. Это может сработать». «Если Панчал присоединится к мощи союза, Магадха дважды подумает, прежде чем идти на север», — согласился царь. Дурьотхана окинул каждого из них взором, а затем развернулся к Карне. «Похоже, вы забыли, что я обещан мати». «Пиратская царевна в супруге наследнику Хастины», — усмехнулась царица. «Я уже слышала, что она стройна, а бедра у нее как у змеи. Вряд ли она сможет принести сыновей наследнику союза». «Матушка!» — в голосе Дурьотханы прозвучало холодное предупреждение. «Царевич, ты всегда сможешь жениться на Калинганке. Никто не просит тебя разрывать помолвку», — покровительственно напомнил Бхишма. «Пиратка может стать твоей второй женой. Твой дядя Панду женился на двух царевнах. Твой дедушка женился на царевнах-близняшках из Касалы. Не вижу в этом проблемы». Он встал. «Итак, решено. Дурьотхана отправится в Панчал и приведет его в наше лоно. Перед этим он будет помазан как наследник престола». «Вы же это не всерьез?» — недоверчиво спросил Дурьотхана. «И помазание наследником сейчас, когда мои двоюродные братья только что скончались при самых трагических обстоятельствах?» «Ступени к трону устланы не лепестками роз, мой мальчик», — оборвал его Бхишма. «Мы не можем послать в Панчал какого-нибудь захудалого царевича, только наследника». «Но я люблю мати». «Как низко пали кауравы», — сокрушенно вздохнул Бхишма. «В мое время царевич не испытывал увлечения, пока не получал на это приказ царя». Царица подошла к Дурьотхане и положила руку ему на плечо. «Ты же не дал ей вачан, Дурьотхана. Ты будущее союза, сын мой. Ты был им со дня своего рождения. Любовь хороша, когда она на своем месте. Но только от тебя самого зависит, согреет ли она твой очаг или сожжет дотла твой трон». «За любовь не купишь союзников», — сказал Тхритараштра. «Я не пытаюсь покупать мати», — возмутился Дурьотхана. «Но ты дорого заплатишь, если не согласишься на наше предложение», — вмешался Шакуни. «Прикажите Душашану, в Панчал может отправиться он». «Младший брат женится раньше старшего и родит наследника престола?» «Нет, я не допущу, чтобы в союзе вновь началась смута. Вдобавок, Душашан сейчас живет в Балхе». «Далеко отсюда», — сказала царица. «Ты же знаешь, что он не хочет иметь с нами ничего общего. Не заставляй царя издавать диктат». «Делайте, что хотите», — ответил Дурьотхана, направляясь к двери. «Но я отказываюсь». Карна преградил ему дорогу. Он видел, что Дурьотхана сломлен, чувствовал, что железная воля Дурьотханы дрогнула, ибо он знал, что то, что они предложили, было воистину мудрым и практичным поступком. От него ждали именно этого. Он был рожден для этого. «Я знаю, что эта цена за будущее союза слишком тяжела», — тихо сказал Карна. «Но сам факт, что она должна быть оплачена, — достаточное доказательство того, что оно того стоит». «Я знаю, ты не желаешь оскорбить женщину, но мужество заключается в том, чтобы сделать то, что ты должен для общего блага». Дурьотхана недоверчиво покачал головой. «Ты же мой друг, Карна. Почему ты?» «Если бы он только знал». «Я твой друг, но прежде всего я верховный магистр Союза». Карна наклонился ближе и шепнул. «Помни, что ты сказал, когда назначал меня. Другие люди видят лишь корону на моей голове. Но только я знаю, что взвалил гору на плечи. В первую очередь, ты царевич Союза. Любовь не вечна, царевич, в отличие от страны. Должен быть другой способ». «Я не вижу его, друг мой, и уверен, что если бы он был, его бы уже нашли. Твои кузены мертвы, гражданская война предотвращена. Но ты слышал остальных. Раненого орла кружили львы. Твое решение может предотвратить войну и спасти тысячи жизней. Не позволяй тому, что случилось с Матхурой, случиться с Союзом». Дурьотхана медленно повернулся к остальным, молча ждавшим его ответа. И в этот отчаянный миг Карна вдруг увидел в Дурьотхане человека, постоянно трудившегося на чужих полях ожиданий. И кто знает, сколько людей было похоронено на этих полях. Наконец заговорил царь. «Дурьотхана, я знаю, что ты расстроен, но ты не обычный человек с улицы. Мы с твоей матерью тоже поженились из чувства долга, а не из любви. Ты царевич Союза. У тебя нет собственной воли, нет выбора, который не был бы связан со знаменем Хастины. Пришло время тебе это усвоить. За трон всегда приходится платить, сын мой. Мать никогда не согласится стать второй женой». В голосе Дурьотханы звучала глухая уверенность. «Возможно», — задумчиво протянул Шакуни, — «но нам хватит и согласия ее отца. Он не найдет для своей дочери партии лучше, чем будущий царь Союза Хастины. Прагматизм всегда побеждает страсть, царевич. Почему я не могу сначала жениться на мате?» «Ты и сам знаешь, что это не решит проблему», — сказала царица. «Мать и помолвлена с тобой, а у Драупади своем вар. Тебе нужно завоевать ее, и лучше, если ты останешься свободным, когда будешь представляться ей. Ты говоришь так, как будто само собой разумеется, что я выиграю». «Не надо быть капитулянтом, Дурьотхана», — сказал Бхишма. «Это не пристало царевичу». Дурьотхан отвел взгляд. Его лицо было бледно. Он ушел, не сказав ни слова. Шаку не улыбнулся, хромая подошел к Карне и медленно коснулся его спины. «Вы поступили правильно, господин Карна». «Но согласится ли он?» «Согласится. Нам придется его слегка подтолкнуть. Но Дурьотхана всегда ставил свой долг перед союзом превыше всего». Карна медленно кивнул, совершенно не понимая, что семья Дурьотхана только что использовала его в качестве приманки, чтобы загнать принца в ловушку.